рассказывает. Поясняет, почему так. Пригласили меня туда на работу, что надо было делать. Вроде бы крышу покрыли, там где-то что-то они делали. Я вырос, смотрю, они там пели, молились, играли на гитаре, псалмы, потом вышли, закурили, сидят, курят. Я вот удивился, думаю, а что это такое? Как это понять? Подхожу и спрашиваю, а что это такое? Я говорю, что? Ну как вот, молились, пели псалмы, теперь сели, закурили. Я говорю, а что это, что разве нельзя? Ну, конечно же, нельзя. Он им берет Писание, показывает 66 главу, там очень такие сравнения. Значит, за клавище вала, то, что убивающий человека, то есть имеется в виду, если делаешь грех и делаешь жертву, то это вот несоответствие такое. Слушай, просто мерзость перед Богом, некрасиво это смотрится. Вот. Нам никто не говорил об этом. Я, говорит, сказал им, и он говорит, некоторые сразу же бросили курить, все. Подошел к этому руководителю центра, спрашиваю его, слушай, что ж ты им не объясняешь это? А он отвечает, в нашем уставе написано, а это Европа, европейское сообщество, там для греха дают свободу. В нашем уставе написано, что в отношении наркотиков ты можешь запрещать все, в отношении других грехов не смей их обличать. Хотят им курить, пусть курят, хотят ругаться, пусть ругаются, иначе... Им где-то 18 тысяч евро дают в год. Мы вас лишим помощи денежной. И вот из-за этого я им не могу ничего сказать. Ты можешь, а я ничего не могу сказать. Иначе если донесут, все, я лишу финансирования. Вот то, что я читал. Примите учение мое, а не серебро. И знание, а не золото отборное. Оно же никакому успеху не приведет. Это будет поражение. И очень часто люди меняют знание Божие и норму поведения за серебра и за золото. Иногда ко мне подходит и говорят, мы не можем работать, может, на нашем предприятии. Бухгалтера заставляют лгать, заставляют приписывать. Или говорят, или давай вот делай то, что мы говорим, или увольняйся. А что значит увольняйся? Или выполняй слово Божие, не лги, или ты лишаешься денег. Увольняйся, то значит, не можешь работать. И вот как непросто все, как все непросто в этом случае. Попробуйте, найдите сегодня работу. А с другой стороны, слово Божие нарушая, куда придешь? Это не важно, заставили тебя, или ты сам это делаешь. И уже настолько люди привыкли в мире к этому, они на это не обращают внимания. Я не раз вспоминаю один из случаев на нашем хлопчатом башном комбинате Барановичском. Когда Цапаев еще был тогда, вызвал своих начальников, посадил их, он такой был строгий довольно. Они там вот так трощились, как вы приблизите. Он говорит, а что вы там пощелись? Ну, на первую скамейку. Что я вас вот искать буду там глазами? Он такой вот, самое, давайте вот сюда. Ну и начал их отчитывать. Один из начальников встал. Я говорю, помню, что ее звали Георгий. Георгий, не помню, как его. Это Георгий Георгиевич. Не помню точно, как его звали. Так мы же стараемся. Мы же, говорит, делаем все. Мы же план даем. Он поглядел и говорит, план даю я и мои бухгалтера, а не вы, поняли? План даю я и мои бухгалтера, а не вы. Непонятно? А что ж тут не понимать? А что тут не понимать? Они пишут то, что надо писать, а не то, что есть на самом деле. И закрывают. Тут понимать ничего не надо. Ну, а продукции-то нет? Продукцию закроют, спишут на пожары, которые бывали. Это все делается очень легко и просто в продукции. Но это так. И я думаю, что и сегодня где-то вот это продолжается. И потому вот не так просто на сегодняшний день. Примите учение мое, а не серебро. Знание, а не отборное золото. И вот стоит человек и думает, а что делать? Или оказаться без куска хлеба, хотя бы в преду, Бог без куска хлеба не оставляет. Но это и риск определенный есть. А вдруг? Играет потихонечку. Играет потихонечку. Подписывает, дописывает, делает. С одного месяца берут, добавят на другой, потом перекроют. Но бухгалтера знают, как это делается все. И вот заставляют, не могу, не знаю, что делать. Что можно сказать? Ни в коем случае не грыши. Кто бы тебя не заставлял? То если умрешь от голода, то будешь в Царстве Небесном. А если будешь жить за счет нечистого, то в аду будешь. Здесь вопрос не стоит, а то государственное или свое. Ложь здесь ложь, обман здесь обман. Еще раз перечитаю. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Вот и выбирай. Хорошие и лучшие. Усохливые иметь хорошо. Но если он нечестный, то лучше, вот написано, лучше немного при страхе Господнем. Это притча 15-16. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и придет тревога. А когда что-то нечистое, всегда будет тревога. А вдруг раскрою? Я не раз говорил. Это уже лет 20 назад я проводил такой пример. Когда еще колхозы были. И говорил, идешь с работы, там типа, картошку садили или что-то. Если ничего в карманах нету, то кто бы там ни ехал? Председатель ли, милиционер? Идешь беспокойно и свободно. А как в карман что-нибудь положил? То там он едет совсем не туда, а уже глянул, а кто его знает, а может он проверять придет карманы. А его такое проверяли? Было. И уже вроде бы никто тебе не пришли, но он нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Помнишь это местописание? В общем, нечестивый гонит, страх гонит. Нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. А праведник шмелка кто? Как хлеба. А кто ему страшно? И учить что все? Чего вы придираться? А если говорит, вы за правду и страдаете, и такое бывало, то вы блаженны. А если как вор и убийца, то что блаженны? Какое же тут блаженство? Какое же тут блаженство? А лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Ну то тоже я не перечитываю, и просто лучше. Лучше смираться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. А тоже это все, что про лучшее. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Помните это местописание? Как будто обличение это вражда. Вот тут интересно, я просто коротенько. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Другими словами, лучше открытая любовь, чем скрытая любовь. Но обличение – это любовь. Человек, который видит, что человек делает не то, что надо, и молчит, не подсказывает ему, это не любовь. Это ложное. Человек идет в погибель, а ты ему не говоришь ничего. Но правда, и сказать-то надо с любовью тоже. Надо уметь сказать. Но вот лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Тут речь не стоит, обличение любовь противопоставляется. Они не противопоставлены. Но говорят, любовь, это любовь, когда человек обличается открыто, а не носит в себе. И ты все равно прекрасно понимаешь, что это не то, что надо. Но в себе носишь и не говоришь. Много что, не покидай друга твоего и друга отца твоего, и дух брата твоего, не ходи в деньги в шахте твоего. Тоже стоит подумать. Что лучше? То свое нечатие не неси другому. Не нагружай его. Правда, здесь стоит двоеточие. Лучше сосед ублизить, чем брат вдали. Это еще одна линия, о чем я сегодня говорить не буду. Но кончу вот чем. Очень важным и житейским. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 7 стих. А вот это уже надо остановиться. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего вам лучше не оставаться обиженными? О. Так вот, что лучше все-таки для нас сегодня? Сдачи дать, забрать, в скандал ввязаться, в суды пойти? Или остался обижен, но спокойно, курбан, не надо мне. Не надо. Лучше для меня спокойствие жить этот кусок. Этот несчастный половина дома трухлявого. Чтобы за его судиться, ну нет, забирай ты, брат мой, да иди спокойно, не хочу я с тобой возиться. А такое, что бывает? Такое бывает тогда ссоры, вражда, и тогда и получит кусок. А что польза, когда мира нет, когда в сердце нарушено? И вот писание здесь говорит, для чего вам лучше не оставаться обиженными? Для чего вам лучше не терпеть лишения? Что такое терпеть лишения? Забрали! Забрали мое, что мне положено было. Но чтобы навести порядок, мне надо ой сколько людей задействовать. И свидетели, и в церковь пойдет, и все пойдет кругом. А так лучше заведет уже, да буду я молчать. Пусть себе Бог благословит. Конечно, проклинать тоже не надо. Помню, кто-то, может, кто-то из вас был, не помню. Я уже совсем не помню. Когда я слушал эту сестру, да и говорю ей, слушай, говорю, а ты никогда не проклинала других? А мне говорят, да не, брат, ты что, я знаю, что это нельзя. Я наоборот говорю. А что ты говоришь? Ну, пусть тебе будет то, что ты мне хотела. Я говорю, слушай, так это что же самое проклятие, ну ты что в самом деле? Ты говоришь, ты не понимаешь этих вещей. Так ты ж проклял самый настоящий. Я говорю, ты что, я когда я знаю, что-то нельзя. Я говорю, такие случаи, пусть себе будет то, что ты мне хотела. Ну, вот бывает, нас так розума хватает у нас, вот такое. Ну просто как хватает? Мы не понимаем этих вещей. Не понимаем этих вещей. Поэтому хотелось бы, чтобы мы вот и сами еще прочитали, это удобно. Что мне это можно делать? Все-таки, а что все-таки лучше? Что хорошо, а что лучше? Наверное, неплохо, когда нас обижают, а мы зубы сжавши молчим. Это лучше, чем сдачу дать. Но это хорошо. А лучше себя проклинают, а ты что делаешь? Благословляй, не молчи, зубы сжавши, хотя бы что-нибудь не вырвалось. Это хорошо, когда мы не отвечаем. Но лучшее – благословляйте. Не бойте, что они больше вреда делают при помощи благословения Божия. Благословение Божие характер меняет человека, его взгляды. Оно совесть дает человеку, он не будет этого делать тогда, если будем благословлять. А если проклинать или молчать, проклинать, еще хуже будет человек относиться к вам. Молчать, то же самое, ни хуже, ни лучше. А когда будем благословлять, лучше будет. Не сегодня, то завтра, потому что мы исполняем Слово Божие. А во всяком случае, для нас самих точно лучше будет. С ним, может быть, впоследствии будет лучше, а нам сразу будет лучше, потому что не согрешили. Пусть Господь благословит нас, чтобы в нашей жизни, если мы хотим войти свободно в святую вечность, то не просто рассуждали грех и не грех, а выбирали между хорошим и лучшим, чтобы выбирали лучшее. Лучшее. И это важно на сегодняшний день. Но здесь уже надо быть очень чувствительным и внимательным. Потому что, если мы кого-то любим, я опять повторяюсь, мы не будем ждать от него угрозы. Мы как только чуть-чуть поймем на него, сразу будем делать, потому что мы любим. И это лучшая проверка, чем под угрозой. Не попадешь в вечность, будешь наказаны. Вы знаете, это не совсем. Если мы даже этому подчиняемся, то это уже хорошо. Некоторые люди и этому не хотят подчиняться. А для Господа очень важно. Он сделал намек. Ага. Не надо мне угрожать. Я, знаешь, Господи, тебе нравится. Но мне, может, не совсем нравится. Значит, тебе нравится, то я сделаю то, что тебе нравится, а не мне. Пусть Господь нам поможет в этом. Об этом может быть легче говорить, выполнять в жизни труднее, но это просто необходимо. Если так написано в Священном Писании, то Господь счел нужным сказать об этой истине. Мы бы и не знали бы, может быть, вы никогда и не слышали вот в таком разрезе. Но сегодня мы уже знаем, что Господь от нас требует. И как внимательно смотрит за сердце наше. Вот почему он это делает? Из-за страха делаешь? Или из любви ко мне? Это же две разные вещи. Нам тоже дети подчиняются. Когда, ну-ка давай, например, сейчас возьму ремень и будешь делать. Делает. Но это же не нравится. А когда он делает с удовольствием, это вообще по-другому смотрится. Когда послушны. И уже что-что, а это вот вы испытали сами в своей жизни. Какая ваша реакция была на это? Когда с удовольствием, и вам радостно. Когда под давлением, ну что? Это не совсем то, что надо. Потому давайте мы склоним наши колени. За все поблагодарим Господа, и пусть Он нам поможет в будущее время избирать лучшее вместо хорошего. Пусть нас Господь благословит. Поклоняем колени. Нам так хочется чувствовать Тебя, ощущать, Господь, Твое прикосновение в сердце, слышать Твой нежный голос, который всегда направляет нас к лучшему, который не просто предупреждает об опасности, но ставит на те высоты, на которых, находясь, мы становимся недоступными для дьявола, недоступными для его шар, для его колдовства, Господь. Поэтому дай нам милость Твою. Мы хотим не просто называться, но быть детьми Твоими, чтобы исполнять Твою святую волю, чтобы угождать Тебе, Господь, и Ты наш враги. Если мы в нашей жизни что-то делали формально, снаружи, если наше сердце не участвовало в наших делах, Господь, то сегодня мы просим у Тебя прощения за такое состояние сердца и за то, что, может быть, никогда не склонялись перед Тобой на колени и не просили прощения за то, что наши поступки внешне не соответствовали нашему внутреннему состоянию, Господь. Но сегодня дай Твою святую милость обновить нашу веру. Дай нам это чистое познание, чтобы мы могли в нашей жизни избирать лучшее вместо хорошего, не говоря уже о грехе, для которого не должно быть места в нашей жизни, Господь. Поэтому в Твоей великой любви сегодня коснись каждого сердца и напиши на скрижалях сердца нашего законы жизни, законы Твоего чудесного вечного Евангелия, Евангелия благодати, которое сегодня есть на столах у каждого из нас. А как хотелось бы, чтобы оно было записано на скрижалях сердца нашего, ибо приходит такое трудное время, когда вполне возможно, не будет той свободы, которая сегодня есть. Потому продли Твой мир, продли Твое благословение для Твоего народа. Сохрани нас в страхе Твоего святого имени, Господь. И пусть наши молитвы никогда не иссякнут, особенно за наших близких и родных, которые еще находятся в мире, которые не имеют спасения и которые не могут понять, что очень быстро уходит время и для многих будет поздно обращаться к Тебе. Потому что сегодня, когда продолжается лето Твое, благоприятное лето Господне, день спасения, помоги, в их сердцах загорелась эта настоящая живая вера. А для этого мы и сегодня ходатайствуем за наших близких и родных, за наших детей, за мужей и жен, за наших родителей, за дедушек и бабушек, за наших соседей, на которые, Господь, с одной стороны, весьма высокоморальные люди. И очень жалко, что они не имеют спасения. Господь, благослови их и приведи их на путь спасения. Ты знаешь, наше селение, в которых мы живем, нам так хочется, чтобы наши молитвенные дома наполнились людьми, славящими Твое великое имя, чтобы не было вот этого разврата, который сегодня есть, чтобы, Господь, прекратилось пьянство, чтобы дети при живых родителях не были щиротами, но чтобы, Господь, Твоя чудесная благодать могла поднять знамя Твоей великой любви в этом селении. который называется полезный Господь. Ты знаешь тех, кто близок к тебе. Ты знаешь тех, кто и вообще никогда не думает о тебе, Господь. Но ты благослови это вселение. Ты соверши свою работу, чтобы огонь пробуждения разгорелся и в этом вселении. И не только в нем, но чтобы перекинулся на ближайшие деревни и села. Мы хотим видеть сонмы спасенных в нашей Белоруссии, Господь. Ибо только они могут принести благословение этой стране, этому государству, Господь, благослови. И дай нам дух молитвы, научи нас не отвечать злом на зло, не отвечать, Господь, оскорблением на оскорбление, но в духе истины Твоей, в мире, в любви, совершать свой путь и являть себе Твой соприкосновение с людьми этого мира. И так, Господь, благослови эту церковь, благослови каждого брата и сестру, дай им единство духа в союзе мира, дай им дорожить Твоим чудесным Евангелием, и пусть Твоя святая любовь умножается между ними не только в познании, но и во всяком чувстве, чтобы они действительно могли иметь полноту Твоего благословения, чтобы жили для Тебя, чтобы служили Тебе, и чтобы прославили Твое великое имя. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за Твое чудесное слово жизни, которое звучало в пении, которое звучало через слово Твое, прими от нас хвалу и благодарение, как вещь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.